А вагон, в котором я ехал, состоял из просторных одно- и двухместных купе. Между каждой парой купе туалет со всеми удобствами, но без ванны. Очень хорошо было жить и работать в таких вагонах, особенно если поездка затягивалась надолго. На любой станции в любом городе можно было сразу подключиться к телефонной и электросетям, к железнодорожному телеграфу. Во время Великой Отечественной войны в таких вагонах часто размещались крупные штабы, вплоть до фронтовых. Многие вагоны были брошены при отступлении или разбиты бомбами. Уцелели лишь несколько десятков. Но и после войны эти ветераны долго еще несли свою службу, удивляя выносливостью и радуя комфортом. Во всяком случае, Иосиф Виссарионович, начиная с 30-х годов, ездил только в таких вагонах. Наш спецсостав шел к югу на невысокой скорости, без спешки. Днем остановки были редкими и короткими, только для смены паровоза. Но с наступлением темноты, особенно после полуночи, поезд задерживался на каждой крупной станции. Иосиф Виссарионович выходил гулять обычно со мной. Разумеется, перрон в такие минуты был совершенно безлюден, даже охранники, оцепившие его, умело маскировались, поэтому прогуливаться было приятно. Мы с Иосифом Виссарионовичем каждый раз вспоминали, как и что было у нас тут во время гражданской войны, особенно когда гнали Деникина. А если Сталину случалось бывать на какой-то станции без меня, он подробно и охотно рассказывал, что делал здесь. Я радовался. Поездка, хотя и очень затягивавшаяся, уже приносила пользу его здоровью. Вообще говоря, Иосиф Виссарионович не очень-то стремился на Кавказ. С большим удовольствием отдыхал в Крыму или в центральной полосе России, на одной из своих дач. Его раздражало навязчивое внимание земляков, помпезность встреч, бурное проявление эмоций. Не любил он пылких речей, шумных застолий, когда все взгляды сосредоточивались на нем. Поэтому, если и бывал на Кавказе, то лишь в совершенно изолированных местах, чаще всего на берегу моря. В Тифлис, а уж тем более на родину, в село Дидилило и в горе, его совершенно не тянуло. Но в этот раз мы побывали там. Захудалый домишко сапожника Джугашвили был заботами Берии окружен роскошным мраморным павильоном, дабы сохранить первую обитель великого вождя на вечные времена, как выразился сам Лаврентий Павлович. По этому поводу Сталин ничего не сказал, но молчание его можно было воспринимать как одобрение. Стараниями все того же предусмотрительного Берии мать Иосифа Виссарионовича занимала в Тбилиси бывший губернаторский дворец с прекрасным большим парком. Собственно, занимала она лишь одну комнату, да еще в нескольких комнатах обосновались ее приживалки, такие же древние старухи, все в черном, словно монахини. Будь они способны играть в прятки, получили бы большое удовольствие от этой игры в пустынном дворце и в парке. Но им, по-моему, было не очень уютно на таком просторе. Они постоянно держались тесной кучкой. Мать Иосифа Виссарионовича ничем не выделялась среди них, разве что множеством крупных веснушек, усыпавших все, что только можно усыпать. Особенно заметно они были на лице, не по-южному бледном, лишенном загара. Волосы совершенно седые, только сзади, на шее, сохранили еще рыжеватость. Это становилось видно, когда она снимала черный платок. По-русски старая женщина не говорила и почти ничего не понимала. Поэтому, вероятно, Василий и Светлана не пользовались ее вниманием. Она смотрела на них равнодушно. А беседовала только с Яковом, который когда-то жил вместе с ней. Ну и особенно, конечно, довольна была сыном Иосифом. уважившим ее своим приездом. Причем мать совершенно не радовалась тому, что он занимает какую-то высокую, не очень понятную ей должность. Наоборот, была огорчена тем, что Иосиф надолго останется в России. И повторяла: «Лучше бы ты возвратился домой и нашел бы себе спокойную, уважаемую работу». Растроганный словами матери, Сталин слушал ее с доброй улыбкой, какой я не видел уже давно. Хотелось надеяться на перемены. Вот приедет он в Москву, совершенно здоровым, кончится темная полоса подозрительности, метаний. Может, сказал кто-то старухе, или сама она догадалась, что я особенно близок к Иосифу Виссарионовичу. Тот же Берия мог сообщить. Так или иначе, но мне передали ее желание увидеться и поговорить. Я охотно согласился и пошел за позвавшей меня женщиной, столь же сухой и аскетичной, как и другие дворцовые старухи, но более быстрой, с резкими движениями. Она достаточно хорошо изъяснялась по-русски. Мать Сталина начала расспрашивать, как живет ее сын, кто о нем заботится, чем и когда кормит, кто стелит постель, стирает белье, ухаживает при болезни. Я объяснил, упомянув при этом Валентину Истомину, появившуюся в квартире Иосифа Виссарионовича вскоре после кончины Надежды Сергеевны. «Она красивая?» — спросила старуха. «Она очень мила, приятна, обходительна. Эта женщина любит Иосифа?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Она ведет все хозяйство». Старуха помолчала, потом произнесла со вздохом: «Передай ей мою просьбу. Пусть она заботится о моем сыне, как мать и жена. Больше некому о нем заботиться. Дети Иосифа живут для себя, а я скоро умру. Скажи ей, что я буду молиться за нее и здесь, и на том свете». «Хорошо, передам все слово в слово». «И о тебе тоже буду молиться», — продолжала она. «Вижу, что ты любишь Иосифа, и буду просить Господа нашего, чтобы он дал тебе здоровье и счастье». Я поклонился ей. На следующий день, прощаясь с матерью, Сталин пообещал снова приехать при первой возможности. А она в ответ благословила его и сказала: «Ах, Иосиф, как жаль, что ты не стал священником и живешь так далеко». Это были последние слова, которые Сталин слышал от матери. В 1936 году она скончалась, прожив ровно 80 лет. Иосиф Виссарионович был весьма огорчен утратой, хотя, конечно, понимал ее неизбежность. Молитвы старой грузинки, вероятно, дошли до Всевышнего. Валентина Истомина оказалась как раз той женщиной, которую каждая мать хотела бы видеть возле своего сына. Скромная, вроде бы незаметная, но полная энергии, считавшаяся экономкой, она взяла на себя все заботы о быте Иосифа Виссарионовича, и заботы эти были ей не в тягость, а в радость. Одежда, еда, лекарства, да мало ли еще, что нужно стареющему человеку. Валентина любила его, почти 20 лет оставалась при нем, и этим сказано все. Сталин нашел в ней как раз ту доброту и то понимание, которого так не хватало ему в других женщинах. В том числе и в тех, которые появлялись уже при Валентине. Вероятно, остается лишь сожалеть, что подобная встреча не произошла раньше. К чести Валентины Истоминой, она никогда не пользовалась тем особым положением, которое занимала. Вела образ жизни тихий и скрытный. У нее не было врагов и завистников, всем приятна была ее улыбка, и те, кто хорошо был знаком с ней, ласково и уважительно называли ее Валечкой. И еще о матери. Вскоре после того, как почтенной старой женщины не стало, распространился слух. Перед самой смертью она якобы сказала, кто настоящий отец Иосифа? Подчеркиваю слова Якова. Мне ведь не довелось самому беседовать с кем-либо, кто слышал это непосредственно из ее уст. В те годы опасались говорить о родословной Иосифа Виссарионовича. И все же новость разошлась довольно широко, особенно на Кавказе.